Мастер темных арканов 3. Глава 1. Центральный парк. Развернувшись, я увидел высокого представительного парня из тех, кого называл смазливыми красавчиками, или же просто хлыщами. Черноволосый, стройный, как по мне, какого-то кавказского типажа парень, а с ним еще двое таких же черноглазых смуглых брюнета, все одеты с иголочки. В общем, выглядит, как говорится, дорого-богато. Наверное, мы с Игорем на их фоне смотримся бледновато. Впрочем, меня по жизни такие мелочи никогда не смущали. Привык, знаете ли. Да Игорь, судя по всему, тоже плевать на это хотел. Варвара же, увидев парней, сразу поморщилась. И я ее прекрасно понимал. Какой-то чересчур понебратский тон. Может, они друг друга знают, Волконская. Тем временем расплылся в улыбке брюнет. Подходя ближе, его спутники держались немного поодаль, разглядывая нас с любопытством. «Да, точно ты. А я ведь сначала подумал, что обознался. Сколько лет, сколько зим. Так что ты тут делаешь?» Он накинул девушку недвусмысленным раздевающим взглядом. «Князь Демидов», — негостеприимно проворчала она, — «я бы предпочла, чтобы ты обознался». «Да ладно», — нисколько не смутился таким ответом брюнет и перевел наконец взгляд на нас. «Сначала, правда, уставился на меня, потому как я сразу выдвинулся и встал рядом с Волконской, аккуратно ее приобняв. Не люблю таких хамоватых типов, да и девушке моей вся эта ситуация совсем не по душе. Варя, кто этот человек?» Поинтересовался я у нее, разглядывая своего оппонента. Тот слегка нахмурился, и мы немного поиграли в старую как мир игру под названием «Дуэль взглядов». Причем происходило это при полном молчании остальных наших спутников, что с неподдельным интересом наблюдали за развитием ситуации. Первым дуэль взглядов утомила моего противника. Он ослепительно улыбнулся. «Позвольте представиться, коли варвара не собирается нас знакомить. Князь Акинфи Демидов, старый знакомый этой неприветливой красавицы», — заявил хлыщ снисходительным тоном. «Ну да, как будто сделал мне огромное одолжение. А это, мой молодой человек, Павел Черногрижский, с вызовом, я бы даже сказал зло», — выпалила варвара. «О», — многозначительно выразил недоумение хлыщ и снова снисходительно улыбнулся. «Какая-то знакомая фамилия. Что ж, приятно познакомиться». Игоря князь знал, как и Инессу, смотревшую на него крайне неприветливо, а вот с остальными девушками тут же познакомился, причем уделил им куда больше внимания. Тут и ослепительная улыбка, и цветистые комплименты. Однако, к моему удивлению, отреагировала на них позитивно только Курбатова. Ни на Фанвизину, ни на Холмогорову манеры и обаяние господина Демидова не произвели никакого впечатления, что, по-моему, хорошенько его задело. На этом процесс знакомства закончился. Кстати, двоих своих спутников Демидов так и не представил, безразлично заметив, что эти двое его телохраны. И да, как только он обнаружил взглядом эльфийку, стоявшую рядом с Настей и Ириной, то с изумлением на нее уставился. По-моему, даже едва сдержался, чтобы не осыпать нас вопросами по этому поводу. «Слышал, ты в академию поступила? Поздравляю», — наконец вернулся он к варваре. «Спасибо», — холодно поблагодарила его та. «Мы все поступили, а я ее в прошлом году окончил», — похвастался Акинфи. «Эх, хорошее было времечко». «Ладно, князь», — недовольным тоном произнесла варвара. «Поздоровались, и хватит, нам пора». «Как это пора?» — искренне удивился Демидов. «Мы обязательно составим вам компанию, заодно я проведу вам экскурсию, Акинфи». Голосом девушки можно было заморозить воду. «Я вроде бы ясно выразилась». «Нет, ну выразилась и выразилась», — фыркнул тот. «Вы, девушки, часто говорите «нет», подразумевая слово «да». В общем, варвара, это не обсуждается». Он попытался взять девушку под локоток, но та вовремя отпрянула, одарив князя раздраженным взглядом. «Хрена себе заявки». Покосившись на слегка растерянную такой прямотой варвару, я решил вмешаться. Тем более больше никто из нашей компании возражать наглецу не собирался. «Да, Игорь, кажись, терпила по жизни. Надо бы поговорить с ним на эту тему. Впрочем, думается мне, что он этого Акинфия даже побаивается, а девушкам нашим так и вообще фиолетово. И странно, что Инесса никак на это все не отвечает. Вроде телохран, вроде при исполнении. Уважаемый князь», — произнес я насколько мог вежливо, — «хочу заметить, что варвара выразила свое нежелание продолжать осмотр выставки в вашем обществе. И я не советую вам трогать девушку, когда она этого не желает. А что, мы тоже могим». После моих слов Акинфи слегка изменился в лице, а его телохранители, переглянувшись, немного к нему придвинулись. Инесса же, до этого хмуро наблюдавшая за происходящими событиями, тоже выдвинулась вперед, что, разумеется, от Демидова не укрылась. Вспомнил, внезапно сообщил он, ты же изгой черногрижский, а я смотрю, что-то знакомая фамилия, так вот, советую не вмешиваться, это не твое дело, путь ты и, как выразилась Варя, ее молодой человек, последние слова были произнесены издевательским тоном, и да, я сам решу, кого мне трогать, а кого нет, указ о снятии с нашего рода клейма изгоев вышел давно, сообщил я, почувствовав, как во мне поднимается привычная злость. Ничего с собой не могу поделать, и со своей стороны советую тебе не вмешиваться и отправляться гулять в одиночестве дальше, парировал я, а будешь распускать руки, очень скоро по ним получишь. Вот как, теперь голос Экинфия стал серьезным. Ты хочешь дать мне по рукам, значит, он накинул меня оценивающим взглядом. Не надорвешься часом, хочешь попробовать, не удержался я. Как же меня раздражал этот ряженый петух. Так, наконец пришла в себя Варвара. Иди уже отсюда, Акинфи. Мир, дружба. Поздоровались и разошлись. Точно, ваше сиятельство, наконец подала голос Инесса. Не то я все доложу князю Волконскому. Ой, да ладно, вдруг как-то ненатурально, зато очень широко развел руками Демидов. Пойду тогда, коль вы такие негостеприимные, а вот взгляд, которым он меня едва ли не прожег, был угрожающим. Пока, Варвара, не будь такой букой, еще увидимся, с тобой тоже, черногрижский. В последних его словах я услышал неприкрытую угрозу, услышала ее и Варвара, только вот ничего сказать не успела. Троица на удивление быстро растворилась в толпе, вот же козел, недовольно проворчала Волконская и покосилась на Инессу. Та пожала плечами и вновь приняла свой обычно невозмутимый вид. Кто это вообще такой? Поинтересовался я, да так, сын знакомого моего отца, хорошего знакомого, они несколько раз останавливались в нашем имении во Владимире, противный такой, все ко мне клеился, так-то он в Москве живет, а отец его, промышленник, прииски золотые и рудники в Сибири имеет, денег море, вот и ведет себя, как невоспитанное хамло, кажется, я о нем уже слышала, вдруг подала голос Фанвизина, 63-й в рейтинге. Манер не на грамм, зато денег много, это точно, роду 400 лет всего, да, деньгами в рейтинге подняться можно, вот только не слишком высоко, знатности заслуги перед империей влияют куда больше, чем состояние, я скептически посмотрел на Машу, что-то с трудом мне в это верится, но кто ж его знает, ну что вы, возразила Настя, деньги решают многое, ты вон на Морозовых посмотри, как самоцветы и алмазы в Уральских горах нашли, так сразу и поднялись, 51-е в списке, а до этого всего 200 лет назад захудалым дворянским родом были. Меня больше волнует, что этот Демидов очень обидчивый и злопамятный персонаж, озадаченно заметила Волконская. Странно, что он так быстро согласился ретироваться. Скорее всего, уже придумал что-то плохое. И что он мне сделает? Хмыкнул я, на дуэль вызовет, так для этого ему надо еще раз в академию поступить. Не знаю, Паш, призналась девушка, но мне это не нравится. Думаю, что на этот раз Варвара переоценила своего знакомого. Тем не менее я постарался ее успокоить. К этому процессу подключились и остальные. И вроде у нас получилось. Вот честно признаюсь, я совершенно не понимал ее переживаний. Может, конечно, мне что-то неизвестно и я недооцениваю соперника, но каким-то особенно крутым мне этот Демидов не показался. Так, обычный мажор, возомнивший себя хозяином жизни, да и плевать на него, еще не хватало, чтобы какой-то столичный франт испортил нам редкий выходной. Мы отправились в поход по галерее, медленно перемещаясь с народом из зала в зал. Складывалось стойкое ощущение, что я вообще ни в какой Рочестин не попадал и вместо этого просто прогуливаюсь по Москве из моего мира. Единственное, что не нравилось, так это сами картины. Вот не воспринимаю я всяких Гогенов и Ван Гогов. Вся эта игра красок проходит мимо. Как увижу корявые рожи на холсте, так сразу не хочется смотреть, какая там игра теней и света. Мне что-то более классическое. Конечно, здешних художников я не знал, но первые 6 залов, где висели местные импрессионисты и прочие авангардисты, прошел с честью. Даже никого не критиковал. Но если говорить о самих картинах, мазня мазней. Впрочем, девушкам вся эта канитель в виде вытянутых непропорциональных тел и предметов сильно нравилась. Оживился я в 7-м зале. Здесь уже пошли пейзажи и портреты. Ну что сказать, все новые в этом мире, хорошо забытые старые из другого. Тем не менее я вообще не фанат подобного времяпрепровождения и прогулок от картины к картине. Но делать нечего, приходилось делать вид, что все это мне безумно нравится. Так часовую прогулку по картинной галерее Павел Черногрижский выдержал с честью. В спорах об искусстве, кои вели между собой мои спутницы, не участвовал. Слишком много непонятных слов. А вот Игорь, к моему удивлению, оказался весьма подкованным. Как по мне, достаточно лишь просто с умным видом кивать головой, и вполне прокатит. Ну а Инесса и Эльфийка, сопровождавшие нас, помалкивали, совершенно не вступая ни в какие диспуты. Но, как я заметил, Иви с большим любопытством разглядывала предметы искусства. Видно было, что целительнице все это до безумия интересно. Честно признаюсь, наш забег по здешним картинно-скульптурным достопримечательностям сильно меня измотал. Наступило, так сказать, пресыщение красотами. Игорь тоже, кажется, сломался. А вот женщины, они такие женщины. Сколько в них энергии, и откуда она, блин, берется. В любом случае нас с Волконским хватило на 5 картинных галерей из 12. Благо обойти все мы бы просто не успели. Да и когда выходили из 5-й галереи, время уже подходило к 3. Загрузившись во флайер, отправились в сторону здешнего концертного зала. Располагался тот под прозрачным, стеклянным куполом и смотрелся, как мне показалось, современно и футуристично. Уже в самом концертном комплексе мы перекусили в кафе и отправились на представление, или же, как правильно называлась эта мутатень, сеанс иллюзий. Кстати, по пути в парк я все же сумел посмотреть в МАГГИ, кто такая эта самая Феодора, и, честно говоря, сильно удивился. Выглядела иллюзионистка лет на 15, хотя, если верить здешней Википедии, ей уже исполнилось 28. Такая маленькая, худенькая, не дать не взять девочка-школьница с копной нечесанных, выкрашенных в фиолетовый цвет волос и какими-то огромными голубыми глазами. Да еще и личико такое. Милота милотой, короче. В фойе с огромными зеркальными стенами и мягкими диванами, расставленными в творческом беспорядке на начищенном до зеркального блеска мраморном полу, я с любопытством наблюдал за здешними посетителями, что неспешно прогуливались, держа в руках бокалы и ведя неспешные беседы. Высший свет, мать его, куда деваться? На женщинах – бриллианты, на мужчинах – золото. Сразу понятно, народ на подобные представления ходит обеспеченный. Сплошные аристократы. Или нет? Видел несколько шикарно одетых эльфиек, наверное, явившихся со своими хозяевами, и даже несколько орков и гномов. Да и вообще, как-то я пропустил, сколько именно стоит билет на сие мероприятие. Услышав этот вопрос, Мария сообщила, чтобы я не заморачивался по этому поводу, ей все равно достали их по блату, типа бесплатно. Ладно, поверим на слово. Кстати, на этот раз билет имелся и на Инессу, чем мой телохран была весьма ошарашена. Что же касается нелюдей, то те держались особняком, причем что первые, что вторые. Компания орков и две компании гномов. И те, и другие выглядели не менее представительнее, чем окружавшие их люди. Я бы даже сказал, они выделялись на их фоне не столько внешностью, сколько показным богатством. Дорогие костюмы, сверкающие перстни на пальцах, что у орков, что у гномов. Только если у зеленокожих верзил были классические, широкие и квадратные орочьи морды, по крайней мере, в моем мире их изображали именно так, то гномы были скорее похожи на людей, только низкорослые, как Евграф, например. Существуют роды нелюдей, официально принятых в гербовую книгу российского дворянства, ответила Мария на мой вопрос о том, что здесь делают нелюди. Правда, таких можно пересчитать по пальцам. Они обычно держатся в стороне от салонных тусовок и балов, добавила Настя, услышав слова Фанвизиной, их в свете особо не любит. Да кто будет любить ростовщиков гномов и надменных хамов-орков, презрительно фыркнула в свою очередь Ирина. Они же ведут себя просто отвратительно. Но тем не менее, когда нужны деньги, все от чего-то идут к ним, ехидно улыбнулась Холмогорова. Банки гномов, конечно, по количеству клиентов не сравнятся с тем же Первым Имперским, что частично под контролем рода Шуйских, но те же кредиты у гномов получить куда легче и быстрее, да и бюрократии меньше. С этим не поспоришь, кивнула ее подруга. Понятно, Первый Имперский, это, видимо, здешний Сбербанк, а уж о тормознутости этого монополиста в моем мире я знал прекрасно. А орки, они чем занимаются? Поинтересовался я. Это все знают. Орки – это наемники. Лучшие наемники в мире. Их нанимают во время клановых войн, пояснил Игорь. Не только, едва ли не шепотом добавила Мария, большая часть криминальных воротил Москвы тоже под орками. Мне отец рассказывал, что орки-аристократы занимаются этим практически в открытую. Аристократы крышуют бандитов, уточнил у нее я, это же орки. Пожала она плечами, чего с них взять-то, а почему их тогда не повяжут? Искренне не понял я, тут же почувствовав, как ляпнул что-то не то. Зачем? Улыбнулась Мария. Не будь таким наивным, Павел. С помощью орков департамент полиции контролирует преступность в городе. Лучше иметь несколько главарей, с которых можно спросить, чем погружать в хаос вообще все. Оригинально, ничего не скажешь. Интересный подход и, наверное, отчасти грамотный. Вот потому их в высшем свете и не любит, как правильно сказала Настя, добавила Ирина. Они вне рейтинга, да и обращаются к ним исключительно по делу. Так что они вроде есть и считаются дворянами, а вроде их и нет. Да и появляются орки только на обязательных официальных мероприятиях вроде императорского новогоднего бала. Странно, что они вообще здесь очутились, задумчиво выдала Мария. Не думала, что на такие выступления ходят нелюди. Сама удивлена, согласилась с ней Настя. Кстати, среди орков, которых я видел в фойе, были не только мужчины, но и двое девушек. В отличие от гномов, соотечественники Евграфа были очень похожи друг на друга, и вот компания их состояла исключительно из мужчин. Ну а насчет арчанок надо сказать, что выглядели они довольно симпатично, не чета квадратным мордам их мужиков, вполне себе приятные лица, даже, я бы сказал, изящные, гибкие стройные тела, затянутые в какие-то странные кожаные наряды, напомнившие мне костюмы из фильмов для взрослых, только поприличнее и более закрытые. Смотрелись они, правда, все равно довольно вызывающе, но остальные посетители совершенно не обращали на это никакого внимания. По-моему, только я в их сторону и смотрел, и это, к слову, не осталось без внимания. Одна из арчанок, самая симпатичная и молодая, с какими-то рыжеватыми длинными волосами вдруг улыбнулась мне и подмигнула. Я не удержался и тоже подмигнул в ответ, чем, кажись, неслабо ее удивил. Глава 2. Астарта. Стоявший рядом с арчанкой здоровенный орк в темном костюме двойки уставился на меня недобро, но я демонстративно отвел глаза. «Ты бы поосторожнее», – озабоченно шепнула мне на ухо Фанвизина, – «орки задиристые, а дуэли с ними никто не любит, уж больно нестандартные у нелюдей колоды, у них тоже колоды есть, от удивления я чуть не потерял челюсть, а почему нет», – хмыкнула она, – «не у всех, конечно, но древних родов хватает и у эльфов, и у орков, и у гномов, даже, говорят, у гоблинов есть, хм, о гоблинах в МГС информации было очень мало, вроде выглядели они так». Как их и представляли на моей родной земле, этакий классический образ лопоухого коротышки с уродливым лицом и не менее уродливым характером. Насколько я понял из того, что прочитал, гоблины хоронились либо в дремучих лесах, коих в этом мире, не знающим промышленного бума, хватало, либо высоко в горах, стараясь не контактировать с людьми. Вон, например, тех орков, с которыми ты так мило переглядывался, вроде зовут Дернивскими, тем временем продолжила Фанвизина. Они, насколько мне известно, держат север Москвы. Держат, ага. Рэкет, вымогательство, грабежи, пояснила она. Мне папа рассказывал. Я только головой покачал, решив не продолжать эту дискуссию дальше. Надо будет пошарить по этому поводу в МГС. Кстати, на фоне всего этого блистающего аристократического бомонда мы с Игорем выглядели достаточно скромно. И были, можно сказать, незаметными, что в принципе меня совершенно устраивало. А вот наши девушки, те явно притягивали к себе внимание. По крайней мере, мужских взглядов им доставалось прилично. Пришла пора отправляться в зал. Сам он ничем не отличался от привычных мне концертных залов. Ряды мягких кресел, расходящиеся от сцены полукругом вверх, а перед ней пятачок вроде стоячего партера, который, как я понял, на сегодняшнем представлении использоваться не будет. Ну и закрытая кулисами, кажется, достаточно большая сцена. Если верить Марии, вмещал этот зал 1005 зрителей. И, надо сказать, он быстро заполнился. Наши же места оказались практически на самом верху. Местные архитекторы, к слову, хорошенько постарались, чтобы сцена проглядывалась с любой точки. Свет погас и началось представление. Занавес разъехался в стороны, открывая зрителям одиноко стоящую в центре сцены худенькую и маленькую девочку-подростка. Легкое платьице, распущенные волосы. Да, как же обманчив внешний вид. Но самое главное, что я реально ощутил магическую мощь, клубящуюся над этой самой магичкой. Чуть погодя она заговорила голосом, который никак не соответствовал ее внешности. Голосом опытной, много повидавшей женщины. «Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Феодора, и вы наверняка знаете, что сегодня ожидает вас всех, или догадываетесь. А кто все же не знает, если таковые есть», она широко улыбнулась, «я объясню. Сегодня вы погрузитесь в свои самые заветные мечты и переживете незабываемые ощущения. Все то, о чем вы мечтали, считая, что это никогда не произойдет, все сбудется. У каждого человека или не человека есть свои тайны, и они останутся при вас. Я всего лишь запущу механизм, а как он будет действовать, зависит только от вас. И даже если вы не знали о своих потаенных желаниях, вы непременно о них узнаете. И самое главное», она сделала паузу, «только позитивный настрой. Моя задача, чтобы вы получили удовольствие и пришли ко мне на представление второй раз». Немного помолчав, она внимательно оглядела притихших зрителей. «Вы готовы?» «Да», — взревел зал, и я, посмотрев вокруг себя, вдруг понял, что орал не один. Даже девчонки вместе с Игорем подключились к этому ору. «Точно готовы?» Тем временем нагнетала атмосферу иллюзионистка. «Да», — ор стал еще громче. «Интересно, коллективное помешательство». Я ехидно покосился на своих спутников, что не отрывали горящих глаз от сцены. «Хорошо», — выкрикнула стоящая на сцене девушка и, закрыв глаза, развела руки в стороны. В следующий миг я увидел, как над головой Феодоры сформировался клубящийся темно-зеленый комочек. Девушка закрыла глаза, и сгусток начал расти, постепенно становясь все больше и больше. Мгновение, и он выпустил в зал множество тонких извивающихся нитей, сотканных из зеленого дыма. Одна из этих нитей коснулась меня, и я почувствовал, как глаза мои затягивает пеленой. Миг, и они закрываются. Вспышка радуги, чем-то напомнивший мне какую-то навязчивую земную рекламу по поводу взрыва вкуса, нахваливающую то ли жвачку, то ли конфеты, и я вдруг очутился на невероятно красивом покрытом изумрудной травой поле, а потом меня накрыло. Нет, честно признаюсь, никогда в своей жизни я не испытывал ничего подобного. Это было неимоверно круто. На какое-то время я стал абсолютно счастливым человеком. Забылись все проблемы, и мое попадание, и возможность прибытия в Рочестин Черногрижского, и инквизиция, вообще все. Покой и удовлетворение, именно этими двумя словами я бы и охарактеризовал свое нынешнее состояние. Мысли вяло ворочались, но я искренне радовался тому, что пришел на представление. Феодора оказалась действительно сильна, хоть по виду и не скажешь. Увы, всем этим действом я наслаждался недолго. Вдруг что-то изменилось, и меня охватило какое-то неприятное предчувствие. Стоп, кто-то ведь говорил, что такого быть не может. Вроде я должен был испытывать только позитивные эмоции. Тем не менее, кто-то из нас сильно заблуждался. Мир вокруг подернулся зыбкой дымкой. Перед глазами заклубилось густое черное облако, и я внезапно почувствовал затаившееся в нем все самое ужасное, чудовищное и злое, что только есть на свете, и эта незримая сила готова была поразить меня насмерть. Кружась и колыхаясь в этом черном мареве, смутные призраки грозно возвещали неизбежное появление какого-то ужасающего существа. От одной мысли о нем у меня разрывалось сердце, а душа холодела от ужаса. В голове шумело так, что мозг, казалось, не выдержит и разлетится вдребезги. Я попытался крикнуть, но с ужасом осознал, что не могу этого сделать, а уши мои слышат лишь хриплое карканье, идущее откуда-то издалека. И это кошмарное карканье и есть мой собственный голос. Кошмар продолжался несколько минут, показавшихся мне настоящей вечностью. Не знаю, сколько прошло времени, но тут я внезапно осознал себя совсем в другом месте. Никакой зеленой травы, кругом болотистая равнина, унылая и безлюдная. Над головой серо-пепельное небо, затянутое тяжелыми тучами. Вокруг разбросаны какие-то причудливые каменные надгробия, изображающие то ли зверей, то ли людей. Сейчас их щедро покрывал зеленый мох. Вот она, печать затхлой древности. Осталось только добавить влажный воздух, пропахший болотной тиной. Совсем не понял, где я, но ощущения были явно тревожными. Того ужаса, который я испытал при появлении черного облака, сейчас не возникло, но страх, противное липкое чувство страха по-прежнему оставалось со мной, как и мелкая дрожь. «Здравствуй, человек из другого мира», — прокатился по равнине чей-то хриплый шепот, который, казалось, звучал со всех сторон и от которого по моему позвоночнику пробежал неприятный холодок. Тем не менее я попытался взять себя в руки и постарался избавиться от паники, что не давало мне нормально воспринимать реальность. «Вроде получилось, и вам не хворать», — ответил я, и голос мой вроде не дрожал. «Где я? Вы кто? Это сейчас не важно. А что важно? Вообще, какого, собственно говоря, хрена я здесь очутился? Не знаю почему, но я вдруг почувствовал, что начинаю приходить в норму, возвращать себе, так сказать, уверенность. Как много вопросов. Мне показалось, что в шепоте проскользнули удивленные нотки. Но раз ты так желаешь, меня зовут Астарта, твою-то мать». Я вновь чуть не поддался зашевелившейся во мне панике, но подавил ее в зародыше. «Астарта, это что, именно та штуковина, которой молятся все здешние сектанты? Но почему и зачем?» Последние слова я произнес вслух и услышал хриплый смешок. «Сеанс этой вашей Феодоры позволил мне связаться с тобой, человек из другого мира. Твоя астральная аура отличается от здешних магических потоков. К тому же она смешалась с темными способностями прошлого Павла. Ну а Феодора, сама того не желая, выступила проводником. Жалкие людишки не в силах заметить твои особенности. То есть, если бы не это, вы не смогли бы затащить меня сюда? Да, если бы не это, ты все бы еще витал в своих мечтах. Ну вот и хорошо бы, я совсем не против туда вернуться». В меня вдруг ударил порыв холодного воздуха, от которого я едва удержался на ногах. «Не перечи, не груби, богиня». На этот раз голос прозвучал слегка раздраженно. «Ты попал в один из промежуточных миров нити. Слушай меня внимательно, человек. Мне не досуг возиться с тобой, мое время тоже ограничено. Ты знаешь, что твой враг уже в Рочестине. Ты знаешь, что Викентий Черногрижский явился? Нет, тут же вырвалось у меня. Словам Астарты я от чего-то сразу поверил. Ну вот и приехали. Я думал, времени у меня больше. И что теперь делать? Рвать когти? Может, в Америку податься? В том бардаке, который там творится, можно легко затеряться. Я читал, а где он сейчас? Поинтересовался я и вновь получил хриплый смешок. Этого я сказать не могу. Я лишь почувствовала искажение реальности в нити и вычислила, кто именно переместился в Рочестин и откуда. А вот куда и в кого, не знаю, но обязательно выясню. Пока же мне не хватает сил. Именно за этим я с тобой и связалась. У меня к тебе есть предложение, человек из другого мира. А обязательно было пугать меня до смерти? Возмутился я. Пригласили бы как полагается. Обязательно, строго отрезал шепот. Прими это как определенное испытание. Ты должен помочь мне с материализацией. Чего? Снова не сдержался я. Что значит с материализацией? Может, уже появитесь и поговорим по-нормальному, а то как-то странно разговаривать вот так. А ты смелый, человек из другого мира. Что ж, в воздухе передо мной соткался призрачный женский силуэт. КХМ. Я бы назвал появившуюся передо мной обнаженную девушку ослепительной красавицей. Идеальная фигура, красивая грудь и длинные ноги, что растут от ушей. А если прибавить огненно-рыжие волосы и красные, горящие каким-то инфернальным светом глаза, впрочем, глаза портили это вполне себе милое личико, как и отливающая красным кожа и длинные рога на голове. В общем, несмотря на всю эту обнаженную красоту, Астарта меня совершенно не возбуждала, скорее наоборот. «Нравится?» Глаза богини полыхнули багровым. Шепот исчез, и это было произнесено вполне обычным, только немного шипящим женским голосом. «Я ослеплен вашей красотой. Ну а что? Доброе слово и богине приятно. Тем более душой совсем не покривил. Не врешь?» Прищурилась Астарта. «Точнее, врешь, но не совсем. И не боишься. Это радует. Не то что мои так называемые последователи. Секта Астарты. Ничего нормально сделать не могут. А как связаться с ними попытаешься, так сразу в обморок падают. Тьфу». Она посмотрела на меня, словно ожидая какого-то ответа, но я молча пожал плечами. «Итак, как я уже говорила, у нас очень мало времени. Сеанс скоро кончится, нам и так с ним сильно повезло. Ты случайно оказался в нужном месте в нужное время, а я тебя услышала. Сейчас ты находишься в астральной проекции одного из миров нити. Он имеет самое удобное расположение, но к делу. Так, Павел, ты помогаешь мне, я помогаю тебе, а можно поподробнее?» – попросил я. «Вот точно чую какой-то подвох в этом предложении. В любой книге жанра фэнтези ясно сказано, что богам верить нельзя. Твой враг в Рочестине, ты же знаешь, чего он хочет?» – приподняла бровь она. «Судя по всему, и вы это знаете тоже», – проворчал я. «Знаю, кивнула Астарта. «Пришлось пожертвовать частичкой божественности и проверить нити судьбы. Я видела прошлое, и сейчас знаю о тебе все. Ты на удивление везучий смертный, Павел, но твой враг не успокоится. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — тяжело вздохнул я. «Тебе такой противник не по силам», — задумчиво произнесла собеседница. «Нет, случись это в другое время и в другом месте, он бы вполне мог стать темным богом. Но сейчас это уже невозможно. Тем не менее Викентий серьезный противник даже для меня. Только пока мы не знаем, в какое именно тело он переместился. В любом случае ему нужно время, чтобы слиться с ним и развить силы до уровня, на котором можно провести ритуал переселения. И сколько времени ему понадобится», — уточнил я. «Никто точно не скажет», — пожала плечами богиня. «Это не месяц и не два. Хотя мы, повторюсь, совершенно не знаем, в кого он попал. Ладно, что-то я разговорилась. Сначала нужно решить главный вопрос», — Астарта посмотрела на меня строго. «Мое предложение следующее. Я помогаю тебе нейтрализовать Викентия Черногрижского, а ты проводишь ритуал моего вызова, в Рачестине. И как вы его нейтрализуете?» «Вопрос, наверное, глупый, но не задать я его не мог. Вы ведь даже не знаете, где он и в чьем теле. Это уже мои проблемы», — отмахнулась Астарта. «Я его вычислю и уничтожу. В этом мире тяжело затеряться. КХМ, я прочистил горло. Допустим, все у нас получится. Мы устраним Викентия и проведем ритуал. Но нельзя ли подробнее о самом ритуале? А что о нем?» Мне показалось, будто голос ее стал немного раздраженным. «Он слишком сложен, да и сейчас нет времени, чтобы объяснять. Повторюсь, ты сейчас слишком слаб, но я подумаю, как развить твои силы. В любом случае, когда придет время, ты все узнаешь. К тому же я окончательно разочаровалась в своих последователях, которые только и могут, что открывать хаотические прорывы. Но с ритуалом они тебе помогут, уже в самом конце. Сейчас тебе лучше не пересекаться с ними. Инквизиция, в устах богини это слово прозвучало как ругательство, лучше не привлекать внимание этих стервятников. А зачем вам материализовываться в Рачестине? Спросил я и, честно говоря, немного пожалел. Астарта поморщилась и взглянула на меня недобро. «Ты слишком наглый для смертного», — процедила она. «Вот это точно не твое дело. К тому же тебе надо думать о том, как бы спастись от своего врага, а не задавать глупые вопросы». «Ладно, ладно», — поспешил успокоить ее я. «Но с чего вы решили, что я вообще согласен? То есть, два багровых глаза уставились на меня с неподдельным изумлением. Ты что, не согласен? Мне надо подумать», — коротко сообщил я. «Ну, принимать такое предложение сразу — безумие. Опять же, что-то мне в нем не нравилось. Не знаю, правда, что, но считайте это моей интуицией. ХМ, теперь богиня смотрела на меня как-то оценивающе. Что ж, разумно. Слишком разумно для смертного, у которого нет ни единого шанса, чтобы победить своего врага. Я пришлю тебе амулет. Это будет наше с тобой средство связи. Вызвать меня просто. Достаточно влить немного своей энергии и представить меня». Она лукаво улыбнулась. «Надеюсь, это не вызовет у тебя проблем, и амулет сразу активируется. И я отвечу. Однако, Павел, имей в виду, откат от подобной активации может быть весьма серьезным. Вызывай меня только тогда, когда тебе реально это необходимо. В течение недели жду твой положительный ответ. И лучше убедись, чтобы вокруг тебя никого не было. Видишь ли, на мое имя, благодаря идиотам из моей секты, многие реагируют крайне отрицательно. Если ответа не будет, то, она прищурилась, я тебе не завидую. Викентий рано или поздно до тебя доберется. И это, поверь, не угроза, а констатация факта. И еще, силуэт Астарты начал таять, будь осторожнее. Сейчас ты притягиваешь из миров нити темных тварей, и с ростом твоей силы притяжения будет все сильнее и сильнее. Не удивляйся, если рядом с тобой внезапно произойдет прорыв. Главное, чтобы в этот момент рядом не было инквизиторов. Вот это здорово, блин, ко всем моим проблемам еще это и не хватало. С другой стороны, вдруг улыбнулась богиня, в таких боях ты развиваешься. Бой – это развитие. Запомни, Павел, призрачная фигура богини стала почти прозрачной, и я жду твой положительный ответ. В следующее мгновение мир вокруг меня задрожал и растаял. Я вновь очутился на зеленой поляне, только теперь от безмятежного настроения не осталось и следа. А еще через мгновение пришлось очнуться. Непонимающе огляделся по сторонам и понял, что сижу в том самом зале, откуда и совершил эту астральную прогулку. На лицах моих спутников, что тоже проснулись, застыло выражение настоящего блаженства. Глава третья. Падающая звезда. Это просто это что-то, выпалила Варвара, восторженно глядя на меня. Паша, ты как? Отлично, бодро соврал я. Вот, блин, засада. Еще и посоветоваться ни с кем, никому открыться-то нельзя. Единственный человек, то есть гном, который бы с пониманием выслушал мою историю и даже что-то посоветовал бы, Евграф. Может, ему все же написать, или лучше позвонить. В конце концов, ему однозначно невыгодно, чтобы молодого князя Черногрижского убили. Точнее, не убили, а заняли его тело. Впрочем, это, по сути, одно и то же. К тому же чего-чего, а хитрости моему управляющему не занимать. Но это потом. Вот же, интересно, где эта сволочь Викентий? Мне сразу вспомнились две садистки, Вера и Кира. Взял он их с собой или нет? Наверное, вряд ли. Тем временем все мои спутники наконец пришли в себя. Феодоры на сцене уже не было, да и занавес закрылся. Народ медленно потянулся к выходу. Посмотрев по сторонам, я невольно вздрогнул. Зрители выходили с какими-то одухотворенными, будто приклеенными улыбками и какими-то теплыми глазами. Не дать не взять члены какой-то секты после проповеди. Отправились к выходу и мы. Вот здесь я и поймал на себе задумчивый взгляд Марии. «Тебе не понравилось?» – шепнула она мне, когда мы оказались в фойе. «Почему ты так решила?» – спросил я. «Мне так кажется», – пожала плечами девушка. «Когда кажется, креститься надо», – ляпнул я и осекся. «Блин, зачем креститься?» – не поняла Фанвизина. «Не обращай внимания», – поспешно сообщил я ей. «Это просто фигура речи». «Странная какая-то фигура речи», – фыркнула та и тут же, понизив голос, полюбопытствовала. «А что ты видел?» «Так вот тебе и расскажи», — снисходительно посмотрел я на девушку. «Нет, она серьезно думает, что я так просто ей все выложу. Секрет это, лично мой». «Ну и ладно», — улыбнулась она. «Тогда я тебе тоже рассказывать ничего не буду». Я даже не нашелся, что ответить, поэтому просто промолчал. «А чем это вы секретничаете?» — развернулась к нам Варвара. «Да вот, Павел не хочет свой сон рассказывать», — пожаловалась Мария. «Ну и правильно». Поддержала меня Волконская. «Это, Маша, личное». «Да ну вас», махнула рукой Фанвизина. На этом спор в общем-то закончился. Мария пристала к нашим мажоркам, но те тоже не горели желанием выдавать свои секреты. Однако, больше всего мне понравилась реакция эльфийки и Инессы. Если Иви выглядела какой-то одухотворенной, то Инесса, наоборот, была задумчивой и, по-моему, даже немного растерянной. Как выяснилось, сеанс длился чуть больше часа, так что забрались в лет мы уже в шестом часу, и полетели ужинать. Ресторан, что выбрали девушки, выглядел весьма пафосно. Отдельно стоящее здание с колоннами в этаком псевдоантичном стиле, да и внутри пафоса оказалось не меньше. Создавалось впечатление, будто я попал в какой-нибудь императорский дворец. Стены, окрашенные в нежно-голубой и задрапированные такого же цвета бархатом, кругом позолота, винтажные столы с изогнутыми ножками, резной паркет, симпатичные официантки, одетые, удивительно, в длинные платья, ну и мало народу. Последнее обычно говорит либо о непопулярности данного заведения, либо о его дороговизне. Если верить Марии, здесь складывалась ситуация номер два, но не такие уж мы и бедные. Правда, цены действительно кусались, но, как говорится, один раз живем. Так что плотный ужин с несколькими бутылками весьма недурственного вина прошел в дружественной атмосфере. Я бы сказал, в откровенной. Даже получилось узнать кое-что новенькое о девушках из моей пятерки. Самой скрытной, кстати, оказалась Мария. Наверное, в связи с должностью ее отца. По крайней мере, в друзьях ее профиль выглядел весьма скромно. В отличие от наших мажорок. Да и рассказывала она о себе с неохотой, хотя вино, конечно, развязало ей язык. Так что немного в криминальный мир Москвы, который держали орки, мы погрузились. Впрочем, на мой взгляд, он не особо отличался от того, что был в моем мире. Только людей заменили орки, а в остальном почти то же самое. Так что Америку мне не открыли, а вот остальные ребята слушали Машу с открытыми ртами. От мажорок я узнал о том, как хорошо отдыхать на побережье Турции. Да и что еще от них можно услышать, что у них в голове, то на их страницах в друзьях, но меня не оставляло ощущение, что все это как-то наиграно, что ли. Ну не выглядят они такими гламурными недалекими дурами, какими хотят казаться, ой не выглядит. Иви внимательно слушала наши разговоры, но в них не участвовала. Да и, как я понял, присутствующих совершенно не интересовало мнение какой-то там ушастой. Тем не менее, после того, как я высказал свою позицию по поводу эльфов, ну и, понятное дело, после вхождения ее в мой род, мои спутники старались следить за своим базаром, да и сама эльфийка не горела желанием откровенничать. Надо будет расспросить ее обо всем приватно, а то я так толком и ничего о ней и не узнал. Ну а потом я все же выпытал у варвары подробности по поводу того самого хрена из галереи, князя Демидова. Короче говоря, судья Волконский вложил деньги в рудники Демидовых, когда те еще только поднимались на ноги, в результате очень неплохо на всем этом заработав. Да и сошлись они с отцом Акинфея довольно близко, до такой степени, что даже планировали выдать варвару за этого самого Акинфея. Но, как заявила сама варя, она была категорически против и сразу высказала свое фи папеньке. В общем, предполагаемый брак расстроился, но этот козел никак не унимался, пожаловалась мне девушка. У его отца с моим по-прежнему были дела, а он, похоже, реально хотел на мне жениться. И что ты? С интересом посмотрела на нее Мария. А что я? Послала его, навязчивым слишком стал. Пришлось даже папе рассказать, так что мозги Акинфею промыли и он вроде успокоился, но надо же встретить его здесь. Он, кстати, весьма опытный дуэлянт, папа вложился в дорогих учителей, да и в их роду художник имеется. Говорят, что хороший, Акинфей злопамятный, а ты сегодня его явно унизил, да и хрен с ним, проворчал я, буду еще всякой швали опасаться. После ужина мы отправились в особняк Фанвизиной, переодеваться. Мария сообщила, что там нас уже ждут. Дворецкий все подготовил. Особняк располагался в центре города, в пределах здешнего бульварного кольца, которое совпадало со знакомыми мне бульварами родной столицы. Честно говоря, я небольшой знаток Москвы, как, в принципе, и подавляющая часть москвичей, живущих на окраинах города, поэтому как в моем мире называлась улица, носившая в этом названии улица Александра 4, я не знаю. Кстати, не упомянул я еще об одном уроке в Академии истории. Вот, в отличие от остальных студентов, которые все это зубрили в гимназиях и школах, у меня такого счастья не было. Поэтому приходилось тупо учить наизусть даты. Кто когда правил, умер, женился и прочую муть. Так-то историю я любил, но вот здешняя практически не пересекалась с той, которую знал в прошлом. Точнее, пересекалась, но не особо тесно. Так некоторые цари-императоры вроде Ивана Грозного или Петра I, как ни странно, присутствовали и в Рочестине, но это было скорее исключением из правил. Итак, вернемся к особняку. Выглядел он вполне себе симпатично. Небольшой двухэтажный дворец в виде буквы «П», огороженный высокой металлической оградой, расположенной вдоль улицы. Наш лед сел прямо во дворе, просто перелетев двустворчатые ворота из металлических прутьев, выкрашенных в благородный коричневый. Перед домом располагалось несколько клумб, украшенных декоративными растениями и невысокими деревцами. Значительную часть территории занимали изумрудного цвета газоны. Стены дворца обшили фасадной плиткой оттенка кофе с молоком, что имитировало натуральный камень. Крыша оканчивалась невысоким фронтоном с причудливым цветочным орнаментом. Площадка перед зданием и дорожки между газонами вымощены тротуарной плиткой, повторяющий основной тон дворцовых стен. Главный вход находился в самом центре фасада, между двумя античными колоннами, разместившимися на устойчивых пьедесталах. Широкая мраморная лестница вела к массивной деревянной двери, которую венчало аркообразное окно классической формы. И когда мы подошли ко входу, она приветливо распахнулась. Дворецкий, представительный мужчина лет 50, быстро распределил нас по гостевым комнатам. Они, кстати, располагались в одном крыле и, на мой взгляд, в них могло разместиться гораздо больше народа. Надо признать, выглядели покои вполне достойно. Вообще, на отделку внутренних интерьеров денег явно не жалели, но, к моей большой радости, никакого любимого всеми бархата или позолоты здесь не водилось. Стены украшала мраморная плитка, да и вообще, изнутри дворец напоминал нечто античное. Сначала разойдясь по комнатам, чуть позже мы собрались в просторной гостиной, откуда направились в здешнюю гардеробную, так ее именовала Мария. Да уж, красиво жить не запретишь. Гардеробная напомнила мне настоящий магазин одежды. Развешанные наряды тянулись длинными стройными рядами. Фанвизина быстро нагрузила нас с Игорем кипой одежды, заявив, что мы, мол, обойдемся без слуг, и в гостиной началась примерка. Причем девушки нас совершенно не стеснялись, спокойно переодеваясь в присутствии мужчин. Зато я смог оценить весьма впечатляющие достоинства наших мажорок и самой Фанвизиной. Когда процесс переодевания закончился, то, оглядев получившийся результат, я не смог сдержать одобрительных хмыканья. Девушки в косухах и коротких кожаных юбках выглядели весьма феерично. Особенно оригинально смотрелась эльфийка. Я, честно говоря, даже пожалел, что надо куда-то идти. Вот бы заменить этот поход на спальню. Но, увы. Впрочем, сама Иви явно догадалась о моих мыслях и загадочно улыбнулась, показывая, что, конечно же, не против. Но вот кто выглядел совсем необычно, так это Инесса, учитывая, что одевалась она скромно, предпочитая брючные костюмы. А вот теперь выяснилось, что у госпожи Гранштейн вполне себе стройные ножки, да и вообще она сразу стала выглядеть лет на 10 моложе. Понятное дело, что наряжаться подобным образом телохран не хотела, но тут уж пришлось, иначе бы все то время, что мы будем в клубе, ей пришлось бы торчать на улице. По словам Марии, дресс-код в заведении был един для всех. Кстати, мы с Игорем тоже поменяли прикид. Кожаные штаны, та же косуха, черная футболка на выпуск. Никогда еще так не выряжался. Но, черт возьми, мне такой стиль по душе. Ну как я тебе? Кокетливо спросила варвара, ловко повернувшись вокруг своей оси на высоких каблуках. Я поднял большой палец. Подготовившись, мы выпили по бокалу шампанского, принесенного лично дворецким, и отправились в клуб. Посадив лед на площадке, подошли ко входу, что привел нас на лестницу. И вот здесь меня накрыло настоящее дежавю. Я, конечно, особо не ходил в оставленном мной мире по концертам, но если и выбирался в какие-нибудь клубы, то предпочитал роковые. Так вот, лестница, ведущая вниз, в падающую звезду, выглядела в стиле панк. Расписанные граффити стены, живописно разбросанные на ступенях бутылки и окурки. Честно говоря, для пафосного клуба в центре столицы Российской империи вид, мягко говоря, странноватый. Варвара с Игорем, видимо, испытывали те же чувства, что и я. Это такой стиль, рассмеялась Фанвизина. Здесь, между прочим, работали лучшие дизайнеры Москвы. Я только головой покачал. Бред какой-то. Дизайнеры, мать их так, я и сам таким дизайнером могу быть. Может, подработать? Вместе с нами спускались и другие посетители. Их было немного, в основном, девушки в одежде похожей на ту, что была на наших спутницах, только куртки немного отличались фасоном и цветом. Чуть погодя мы оказались перед распахнутыми дверями. Два дюжих охранника придирчиво просветили нас каким-то небольшим артефактом, кивнули на предъявленную Марии пачку контрамарок, по мне, так просто записка с какой-то невнятной подписью, и мы наконец оказались в самом клубе. Видимо, придумать что-то новое при строительстве подобных заведений трудно, поэтому обстановка внутри оказалась стандартная и ничем не отличалась от клубов в моей Москве. Фойе с раздевалкой, миновав которую, мы преодолели звукоизолирующий порог. Миг, и на нас обрушилась громкая музыка. Ну так, легонький рок. Через распахнутые двери виднелась сцена, где играла группа из четырех молодых парней, чем-то напоминающая мне древних Битлз. Легкий, но весьма заводной рок-н-ролл. Три гитары плюс ударник. И незамысловатые тексты. Ну а Фанвизина, завсегдатай данного клуба, не пустив нас в зал, потащила по лестнице слева на балкон, где, как выяснилось, забронировала столик. Всемером мы за ним и устроились. Он располагался у самого края, оттуда открывался великолепный вид на большой зал внизу, по которому были разбросаны столики. Впрочем, нет, называть массивные полированные столы на витых ножках какими-то столиками нельзя. И самое странное, что в неформальном клубе с дресс-кодом антураж был выдержан в античном стиле. Сплошной белый мрамор и позолота на светильниках и люстрах. Странный подход к оформлению рок-клуба. Спали лишь симпатичные официантки в униформе в виде коротких хитонов, над которыми поработали местные модельеры, превратив их в максимально открытые наряды. Широкую полосу зала перед сценой освободили для импровизированного танцпола. Сейчас там зажигала пара десятков парней и девчонок, отплясывающих рок-н-ролл. Сам же зал был почти полупустым. Видимо, основной народ еще не подтянулся. Здесь же в клубе стояли две классические барные стойки. На фоне царящего внизу великолепия стойка с двумя барменами смотрелась совсем чужой. Впрочем, такая же стойка, располагавшаяся за нашей спиной, в дизайн балкона прекрасно вписывалась. За спиной бармена, что работал на нашем этаже в гордом одиночестве, По обыкновению возвышались шкафы с разномастными бутылками, украшенными цветными наклейками. Как ни крути, а оформление второго и первого этажей отличалось кардинально. Первый этаж, если так можно выразиться, выглядел как ресторан, а второй походил рок-бар. Перед нами появилась официантка. Она осведомилась, не соблаговолят ли уважаемые гости сделать заказ. Гости соблаговолили. Меню, которое я развернул, больше подходило для полноценного ресторана, а не для клуба, где, если мне не изменяет память, обычно заказывали картошку фри да простенькие закуски. Ну, может, еще бургер какой-нибудь. Здесь же выбор был шикарным. Я ограничился легкой закуской в виде крылышек гриля и фисташек. Заказал и литр темного пива. Вроде недавно ели же. Больше в меня не влезет точно. Отдельно надо сказать о ценах. Они оказались космическими. Цена кружки пива равнялась обеду в хорошем ресторане Владимира. Да что там, здесь даже дороже, чем в том ресторане, где мы ужинали несколько часов назад. Но я решил шикануть. В конце концов, запасец деньжат у меня имелся. Особенно после того, как улетела Громова. Еда не лезла только в меня. Спутники мои вели себя так, будто несколько часов назад и не сидели за столом вовсе. Выяснилось, что мой заказ выдался самым скромным, если не брать в расчет Иви, которая вообще заявила, что есть не хочет, и ограничилась бокалом вина. А вот остальные внешне стройные девушки, как любила говорить повариха из моего детдома, оказались хрен прокормишь. Инесса, кстати, заказывать половину меню тоже не стала, предпочтя апельсиновый сок. На столе, помимо меню, перед нами лежала еще и программа. Итак, сегодня перед нами выступала группа «Алебастр». Странное, однако, название. А вот после них, надо же, те самые товарищи, выступление которых мне не удалось дослушать до конца во Владимире. Зловещие мутанты. Глава 4. Падающая звезда. Часть 2. Ты знала, что они выступают сегодня? Поинтересовался я у Марии. У этого клуба своя фишка, пояснила она. Программа выступлений появляется только в день выступления. То есть заранее ты не знаешь, на что идешь. А почему ты спрашиваешь? Тебе так нравится эта группа? Слышала я их, хмыкнула Настя и отмахнулась. Ничего особенного. Переглянувшись с Волконскими, я невольно рассмеялся. Да, сейчас это, наверное, было смешно, но тогда, во время прорыва. Короче говоря, пришлось рассказать требовательно уставившимся на нас девушкам о том случае. Поведать историю я доверил Варваре и, честно говоря, слегка пожалел. В ее устах то самое событие на Владимир-арене превратилось в какое-то поистине эпическое сражение Павла Черногрижского с монстрами. Громова же оказывала мне в этом нелегком деле небольшую помощь. Я слушал и только головой качал. Игорь просто улыбался, а вот остальные реально увлеклись, переводя удивленные взгляды с меня на Варвару и обратно. В конце этого эпического повествования я почувствовал себя звездой вечера, и уж больно заинтересованными встали взгляды трех девушек. Да какой там трех, четырех. Эльфийка вообще слушала Волконскую с открытым ртом. Не скрывала скептической гримаски на своем лице только Инесса, но она тактично помалкивала. Надо же, восхищенно всплеснула руками Фанвизина. Уже и с монстрами сразиться успел. Да уж, надо бы рассказать нашей Мигире. Ага, согласилась с ней Ирина, сразу баллов тебе насыпет. Нет, не надо, категорически замотал я головой. По крайней мере пока. Зря, заметила Настя. Ты, Паша, все-таки подумай. Обязательно, заверил я ее. Наш разговор прервало появление официантки, которая оказалась не одна. Ну да, в одиночку такой заказ точно не унести. Стол заполонили блюда и кружки. Мы дружно звякнули под веселые тосты и выпили за встречу. А затем местные битлы покинули сцену. И перед появлением зловещих мутантов настала пауза, которую заполнила обычная танцевальная музыка, мало чем отличавшаяся от привычной мне. Варвара сразу захотела подвигаться и потащила за собой остальных. Спустившись в зал, мы присоединились к танцующим. Их уже набралось десятка три, народ все прибывал, так что большая часть столов оказалась занята. И тут у меня вдруг появилось стойкое ощущение, что нифига я сейчас не в другом мире, а в родной Москве, отжигаю в каком-нибудь клубе. Впрочем, уже через мгновение взгляд остановился на сидящей на балконе Иви. Кажется, пока она была единственной эльфийкой в клубе, сейчас остроухая внимательно следила за нами, медленно потягивая вино. К слову, эльфийка осталась наверху, скромно сообщив, что лучше посидит здесь. Настаивать я не стал, сразу же заметив, что здесь ей несколько не по себе. Правда, учитывая, что она, похоже, была единственной остроухой в клубе и, как я уже догадался, отличалась от других эльфиек какой-то несвойственной этому народу скромностью, ничего удивительного тут нет. Варвара оказалась права, мне несказанно повезло. Когда мы добрались до танцпола, я подергался минут 15 под здешние танцевальные ритмы, а после решил завязывать, как пел один из моих любимых рок-музыкантов, извергать долю пота в дискотечный смрад и покинул танцпол. Посмотрев наверх, увидел, что Иви спокойно попивает винцо, и собрался просто посидеть у бара, чтобы понаблюдать за танцующими. А посмотреть было на что, девушки, они такие девушки. Мне вот еще не встречалось тех, кто не любил бы танцевать, а уж показать себя в клубе, святое дело. Свободных стульев перед баром оказалось много. Народ в основном предпочитал тусоваться за столами. Заказал бокал темного разливного пива. Блин, нравится мне все-таки Россия рочестинского разлива. Да и вообще, машины делаем одни из лучших в мире. Виски не хуже, чем шотландский. Пиво, Гиннесса близнеца. Жаль только, посидеть в одиночестве у меня не получилось. Точнее, получилось, но недолго. Какая неожиданная встреча. Рядом со мной приземлился Потемкин собственной персоной. Мне даже стало жалко стул, так жалобно он заскрипел под его тушей. Не знал, что вы сегодня здесь. Князь бросил взгляд на танцпол, где зажигали мои друзья. А я уже подумал, что ты так испугался дуэли в пятницу, что перенес ее, ехидно осклабился мой будущий противник. Не знаю, что ты там подумал, но явно выдал желаемое за действительное, парировал я, мысленно выругавшись. Да что тут за проходной двор такой, до полной кучи осталось только Некрасова с Плещеевым встретить. Правда, вдруг как-то даже доброжелательно улыбнулся тот. Может быть, но советую оторваться перед понедельником как следует. Сдерживаться не собираюсь, так что обещаю, будет больно. Посмотрим еще, кому будет больно, философски заметил я. Ты чего подошел-то? Только чтобы это мне сказать, кстати, можно вопрос, я посмотрел на него в упор, вопрос, не ожидал такого Потемкин. Ну, ты зачем на меня покушение организовал, решил перед дуэлью подстраховаться, а что, вот люблю прямо в лоб спрашивать. Обычно человек, у которого совесть нечиста, от подобного неожиданного вопроса теряется, но Потемкин не растерялся, наоборот, он побагровел, а его глаза в буквальном смысле этого слова полыхнули огнем. «С чего ты это взял, Черногрижский?» – прошипел он. «Как это с чего?» – искренне удивился я. «Ты же сам мне угрожал. Или уже забыл?» «Да, я тебе угрожал и от своих слов не отказываюсь». Аристократ вроде немного успокоился, и его лицо приняло нормальный вид, но это не моих рук работа. Впрочем, не буду скрывать, он широко оскалился. «Я был бы счастлив, если бы тебя грохнули». «Хаем», я окинул его оценивающим взглядом. «Похоже, не врет. Следовательно, не он. Значит, очень хорошо, что я не стал делиться своими подозрениями с Муравьевым. Неудивительно, что кто-то еще хочет тебя прикончить», тем временем презрительно заметил собеседник. «Ладно, отдыхай пока. Наслаждайся жизнью. И готовься, Черногрижский, к понедельнику». Потемкин пропустил мои слова мимо ушей. «Помни, это только начало». Толстяк гордо удалился, а я, честно говоря, какое-то время переваривал его слова. «Нет, если не Потемкин, то кто? Может, за этим стоит Викентий, раз Астарта сообщила, что он уже в Рочестине. Викентий же точно знает, в кого именно попал Павел Игнатов. Эх, хватит мучить себя вопросами, на которые пока нет ответов». В четыре больших глотка прикончив кружку, я заказал новую, обернулся на танцпол. Народ по-прежнему отжигал, правда, уже, по идее, должно начаться выступление зловещих. Вот только настоящие рок-звезды местного разлива, кажись, задерживались. «Молодой человек, я вас нигде не видела раньше», раздался какой-то ехидный, но приятный женский голос рядом. «Да что ж это такое, уже и посидеть спокойно нельзя, благо хоть голос женский». Развернувшись, увидел перед собой симпатичную девушку в стандартном для этого заведения кожаном прикиде. Стройная фигурка, каштановые волосы, собранные в пучок и спрятанные под кокетливо сдвинутой на бок кожаной кепкой. Кожаная юбка, расстегнутая кожаная же куртка и черная футболка с весьма замысловатым рисунком, которая, на мой взгляд, слишком сильно обтягивала грудь. Впрочем, это только добавляло сексуальности. На стойке перед ней поблескивал высокий бокал с каким-то хитрым цветным коктейлем. Сидевшая рядом со мной девушка от чего-то казалась знакомой. «Честно говоря, не знаю», — признался я. «Извините, конечно, но вот никак не могу припомнить. Лицо ваше знакомо. Меня, кстати, Павел зовут. А вас, а меня Софья», — весело улыбнулась моя собеседница и вдруг сделала какой-то замысловатый жест пальцами. «Твою дивизию». Я едва не поперхнулся пивом, уставившись на девушку. Рядом со мной сидела ее императорское высочество Софья Шуйская, и едва ли не смеялась. К слову, такая улыбка могла принадлежать не только великой княжне, но и любой обыкновенной девчонке. Правда, девчонке очень красивой. Интересно, почему я ее не узнал? «Ваше», — начал было я, но меня быстро осадили. «Давайте без высочеств», — Павел, немного наклонившись ко мне, заговорщицким тоном произнесла она. «Зови меня просто Софья». «Хорошо», — я невольно вдохнул аромат ее духов, и мне показалось, что голова моя закружилась. «Хорошо», — кивнул я, — «да и не проблема это вовсе. Такого пиетета к царской семье Шуйских, как у остальных, у меня не имелось. Каким ветром вас сюда занесло, и где тела охраны?» «Да вот, развеяться решила», — хмыкнула девушка. «А то, что вы меня не узнали, вполне нормально. Так работает артефакт. Он просто меняет внешность носителя. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы оставаться инкогнито. Да и Христофору Семеновичу об этом знать не следует. Стар он уже для подобных заведений. Знаете, Павел, я так устал от этих вездесущих телохранов. Иногда хочется, чтобы за тобой никто не следил, чтобы просто пожить обычной жизнью. Вот я и сбежала. Для всех великая княжна сидит в своих апартаментах во дворце. Не буду рассказывать, как я это провернула. Это секрет. Сбежала?